21. Народу на дороге было мало, и все плелись куда-то из одного магазинчика в другой или просто плыли по улице с телефонами в руках, абсолютно не страшась машин. Как люди раньше жили без гаджетов. Иногда я представлял, если бы у всех в наше время забрали технику, как стали бы мы жить. Алексис провел меня в переулок. Тот самый, где впервые в жизни он дал мне попробовать спиртное, где Джесси побил его и где я хотел подарить ему поцелуй. В самом конце слева находилась железная дверь. Алексис открыл ее ключом. Невольно я вспомнил эпизоды из фильмов с такими незамысловатыми, на первый взгляд, местечками. В итоге они оказывались барами, закрытыми кафе, клубами и все в этом духе. Но казалось подозрительным, что дверь была заперта. Не было никаких песен и голосов, смеха. За дверью оказалась железная, поросшая ржавчиной лестница, окончание ее растворялось во тьме. Алексис закрыл створку сразу, как только мы зашли. Каждый шаг отдавался эхом от голых кирпичных стен. Лестница была крутой, упасть с нее легко, за перила браться противно, их не вытирали лет эдак 5, не меньше. Внизу, где холод пробирал до дрожи, ждала еще одна дверь, на этот раз деревянная, без ручки. Алексис толкнул ее, и та с громким, протяжным, устрашающим скрипом отошла в сторону. Заброшенная комната. Просторная, почти пустая, с парой больших стареньких диванчиков. Из-под дырявых занавесок, намертво прибитых к стенам, выглядывали непристойные фразы и шедевры искусства того же характера, а на полу — паркет из прошлого века, потемневший от грязи и съеденный плесенью. «Ну вот мы и пришли», — радостно объявил Алексис, будто представлял мне роскошные хоромы. «Располагайся!» Я упал на диван и с удовольствием растянулся на нем. Мышцы расслабились, тело пробирало приятная дрожь, и все же меня волновало спокойствие Алексиса. Он, как ни в чем не бывало, уселся на диванчик напротив, откинул голову на спинку и прикрыл глаза. Однако кое-что мне оставалось непонятным. «Почему ты не вернулся к отцу? Я думал, сразу побежишь к нему и...» «И что?» Язвительные ответы и колкий взгляд в мою сторону. «Брошусь перед ним на колени, как у Бога начну вымаливать прощение? Может, мне еще разрыдаться или хотя бы выдавить из себя пару скупых слезинок?» «Но он ведь болен». В свои слова я пытался вложить как можно больше чувств. Хотел, чтобы они звучали четко, могли добраться до Алексиса. Но он был словно глухая стена. «И что? Ему абсолютно ничегошеньки не мешает собрать манатки и уехать». Я не выдержал дерзости Алексиса. Это верх бесчувственности. Неужели даже самый дальний уголок его души не всколыхнулся, когда он услышал о болезни отца? Я просто не понимал, как можно быть таким безучастным, как можно настолько отказаться от чувств, влюбиться лишь в себя и позабыть о близких, когда они нуждаются в твоей помощи. «Он ведь столько сделал ради тебя. Он ведь твой отец, родная кровь. А вот тут я бы поспорил». После этих слов я ждал очередную довольную улыбку или ухмылку. Но нет, Алексис был серьезен. Неожиданно для меня он нахмурился, слегка приоткрыл рот в явном намерении о чем-то рассказать, но почти сразу сомкнул губы. Похоже, сомнения все еще не отпускали его. «Он мне не родной отец». «Нет, не может этого быть. Внешне они так похожи. Похожи, но абсолютно разные одновременно. Я с самого начала, как только увидел их вместе, почувствовал какую-то пропасть между ними. Дело было не в проблемах, иных интересах или вкусах, нет. Тогда я не мог объяснить испытываемых мной чувств. Не мог даже мысленно озвучить их. Слова разбегались, как напуганные крысы. Сейчас мои опасения оправдались». «Моя мама была простой девушкой. Родилась в обычной семье», — продолжил Алексис мрачно, но сам он будто ожил, вспоминая свою мать. «С деньгами были большие проблемы. Она подрабатывала редактором в местной газете. После смерти бабушки маленький домик перешел к ней, и она его продала, выкупила контору, в которой работала, ибо та находилась на грани разорения. Мама целыми днями только и занималась поднятием бизнеса, и спустя год о газете заговорили. Она набирала обороты, вложения окупались, мама узнавала все новых и новых людей. Однажды контору сожгли. Жизнь мамы вновь началась с чистого листа, и тут она познакомилась с одним человеком. криминальный авторитет, вор и убийца, но все сложилось так, что мама и он полюбили друг друга, и родился я. Отец не хотел, чтобы сын узнал о его занятиях. Я никогда не видел его вживую. Мама рассказывала, что папа занимается благотворительностью, работает на совести и из-за постоянного загруза не может приехать. Первые 6 лет моей жизни ей удавалось все хранить в тайне, а потом его убили в перестрелке. Тогда в слезах мама рассказала мне правду. В тот день умерла часть меня, даже не так. Она почернела, прогнила насквозь и въелась в душу так, что ее не отлепить, не оторвать, не вырвать. Отец оставил нам письмо, в котором признался, что именно он поджег мамину контору, так как накануне должна была выйти разоблачительная статья о нем. Мама плакала днями и ночами. Но тут на пороге нашего дома появился странный худощавый человек в черном и оставил нам сумку. Там были деньги. Много денег. И записка. Это на возрождение бизнеса. Прости. Мама сделала все именно так. И вновь подъем у нее, а у меня престижная школа. Я, наконец, ни в чем не нуждался. А потом появился он, мой нынешний отец. Помню, как он заигрывал с мамой, подошел с бокалом шампанского на каком-то мероприятии. Тогда он показался мне отвратительным. После этого он начал приходить к нам домой, и уже вскоре мама вышла за него замуж. Я был вне себя от ужаса, злости и обиды. Какой-то мужчина будет вершить мою судьбу. Пусть он был обеспечен, но именно таких людей стоит бояться. Мама погибла у него на глазах, хотя ее можно было спасти, и вся эта забота — полнейшая ложь. Я не верю ему. Он просто хочет опровергнуть череду слухов, что бросил сына, вот и все. Так что меня ни капельки не волнуют его проблемы. Все гораздо хуже, чем я предполагал. Алексис — сын криминального авторитета. Саркастическая часть меня подумала. Ясно, в кого он пошел. Теперь я отчасти мог понять чувства Алексиса и причины его неприязни к отцу. Но ты не видел его тогда, за решеткой. Не видел выражения его лица. Если бы он хотел просто отмазаться от грязных слухов, то сделал бы это хладнокровно, не задумываясь о твоих чувствах, не затрагивая свои. Алексис внимал каждому моему слову. Это удивило меня и прибавило уверенности. Я сел рядом с ним и начал говорить решительнее. Он не сводил с меня глаз. Было страшно потерять верную мысль, ибо когда Алексис смотрел мне в глаза, я забывал обо всем на свете. Бледная кожа, ярко-голубые глаза, губы цвета молодой гвоздики, пшеничные волосы, темные брови и круги под глазами. Какое прелестное сочетание! Алексис был красив, словно сам Бог лепил его лицо и тело, вкладывая в свое творение сил больше, чем в остальных. Но это было не совсем так, ведь даровав Алексису редкую внешнюю красоту, о которой мечтают многие, он забрал у него часть красоты внутренней. А есть те, кто симпатичен далеко не каждому, но за этой неприглядной оболочкой скрывается необъятный и прекрасный внутренний мир. Но вот, я все же стал жертвой его чар. Отец пытается остаться с тобой. Будь у него личная цель, стал бы он подвергать себя опасности. Давно вернулся бы в Амстердам и рассказал всем, какой ты плохой сын. Но он не делает этого. Раскрой глаза, Алексис. Папа любит тебя как родного. Ты должен ему помочь хотя бы из чисто человеческих побуждений. «Какой ты моралфак, Дан», — устало ответил Алексис. Он закатил глаза, закрыл лицо руками, будто мои слова были полнейшим бредом. Как же с ним сложно. «Если он не дурак, то вернется в Амстердам как можно скорее. Меня он все равно не найдет. Нет смысла зря терять время». «Ты невыносимый эгоист!» «Только сейчас это заметил. Мне казалось, ты изменился после издевательств в школе». Я вскочил с места, теперь смотря на Алексиса сверху вниз. Сделал несколько демонстративных громких вдохов, дабы показать Алексису, как бурлят во мне чувства. Но, кажется, он и без этого все понимал. Парень становился невыносимым, мне было сложно даже разговаривать с ним. Я не знал путей отступления ровно так же, как и наступления, чувствуя дискомфорт рядом с этим человеком. Наши интересы не сходились ни в чем, Мировоззрения были абсолютно диаметральны, мы — противоположности. Я и раньше осознавал это, особенно после его реакции на случай с учительницей, но сейчас, когда столкнулся с откровенным эгоизмом Алексиса, мне стало плохо, ужасно обидно. Я разочаровался. Мои надежды были уничтожены. Еще хуже становилось при мысли: «Так за что же я люблю его? За что?» «И что же ты собираешься делать?» — наконец спросил я. «Ждать, пока он уедет. Быть рядом с Алексисом сейчас бессмысленно». Я ушел сразу же после его холодного ответа. На улице я пришел в себя. Свежий воздух остудил мой пыл, и в голову начали приходить здравые мысли. Одна из них выделялась особенно четко. Она так и просила своего воплощения в жизнь. Я вернулся в домик, нашел бумажку, ручку и принялся писать. Рука дрожала. Я все еще сомневался, стоит ли мне делать это, но иного пути не было. Этот поступок решит все.